небесный Иерусалим. Позови меня, позови, стены твои, улицы поют о любви. Небесный Иерусалим, по имени позови, жажду оказаться там, в твоей любви. Как вожделенный жилища твои, Божий сил, душа истомилась во дворы твои, во дворы твои. Ибо Господь есть солнце и щит, ибо Господь дает славу и благо ходящим в непорочности. Он открывает двери своего царства. Небесный Иерусалим, позови меня, позови. Стены твои, улицы поют о любви. Небесный Иерусалим, по имени позови, жажду оказаться там, в твоей любви. Там не будет храма, ибо он есть храм. Драгоценные стены, драгоценные воды жизни текут по улицам. И древо жизни стоит, исцеляя всех. Небесный Иерусалим, позови меня, позови. Стены твои, улицы поют о любви. Небесный Иерусалим, по имени позови, я жажду оказаться там.